Дмитрий Николаевич взял паузу и, обхватив ладонью подбородок, ненадолго задумался. Есть одна мысль. На днях литературу кое-какую перелистывал. По времени как раз получается. Может, слыхал о печально известном караване ПК-17? Конечно, знаю. И книги читал, да и фильм был. Вот я и подумал. Надо бы переписать пьесу, а то уж слишком грустный финал. А ведь это идея. А почему я сам не додумался? Потому что не те книги читаешь, а нужные возьмешь у меня в каюте. Я там все по этому каравану отложил. Просмотри. Может, что заметишь, что я пропустил. Я там еще на карте схемку прикину. Слушай, а ведь Рябинин что-то рассказывал. Нужно с ним поговорить. У него, кажется, там дед погиб. Я уже с ним, Толик, говорил. И когда ты, командир, только все успеваешь? Ну и что? Да, что? Обрадовался очень, загорелся идеей деда спасти. Ну, а ты что? Да что, не получается у нас. Почему, командир, все время получалось, а теперь не получается? Дмитрий Николаевич встал и, дернув Долгова за рукав, сказал: пошли, в каюте у меня вместе помозгуем. Короткий откидной стол в каюте командира был завален раскрытыми в нужных местах книгами и газетными вырезками. Широкий лист карты, прижатый циркулем и длинной линейкой, свисал на пол. Старпом удивленно остановился на пороге. — Командир, да ты же тут, наверное, уже сутки стратегический план разрабатываешь, и даже словом не проговорился. Когда задумал? — Да когда нас как зайцев гоняли, тогда и появилась мысль что-то кардинально изменить. А то мы все как-то полумерами, будто бы им за немцев обидеть. В перископ, когда на крейсер посмотрел, решил, что хватит на мелочи размениваться, нужно что-то крупное на дно отправить. Ну а что у немцев есть крупнее, чем Тирпиц? Не знаю, командир. Ничего. Ну что ж, отличная идея. А насколько этот Тирпиц тянет? 53 000 тонн. Ого! Вот тебе и ого! Почти как наш авианосец Кузнецов. 250 метров длины, 1500 экипаж. Так в чем ты сомневаешься? Неужели не осилим? Дмитрий Николаевич расстроенно сбросил со стула листы со схемами и сел, разгладив карту руками. Не втерпится дело. Хотя я, когда начинал вникать, почему конвой погиб, сразу понял, что всему причиной этот линкор. Англичане испугались его выхода в море и приказали охранению бросить конвой и срочно уходить на запад, а кораблям рассеяться и самостоятельно добираться в Мурманск и Архангельск. Первая мысль возникла — подстеречь линкор на выходе из Шхер и пустить на дно. Весть эта сразу станет известна англичанам, и никто охранение с конвоя не снимет. Груз дойдет до места назначения, и корабли все останутся целы. Долгов сел напротив и пролистал справочник с фотографиями кораблей конвоя вперемешку с фотографиями улыбающихся командиров лодок и их утопивших. Ну и что? Правильная мысль? Затем я хотел уточнить кое-какие детали и позвал Рябинина, а он понял так, что мы хотим спасти его деда, и обрадовался. — Так и спасем, сам же говоришь, охранение не сбежит, и все останутся целы. — Смотри, — командир лег животом на карту и принялся водить пальцем по отмеченным карандашом значкам. — Это места погибших кораблей конвоя с датой и временем. Первым был американский пароход Кристофер Ньюпорт. Вот он. 100 миль севернее острова Медвежий. Это было утром 4 июля. А вечером этого же дня группа Хейнкелей, торпедоносцев, налетела на конвой и торпедировала 3 корабля, среди которых был и танкер «Азербайджан». При взрыве торпеды погибло 2 человека. Радистка жена капитана и трюмный Рябинин, дед нашего Рябинина. Самое плохое то, что я не разобрался и пообещал, что мы спасем его деда. Он так обрадовался, а теперь получается, что я трепло, и ничего мы изменить не можем. Команда заделала пробоину и довела танкер в Архангельск. Больше жертв не было. Но и эти мы предотвратить не в силах. Я все равно ничего не понял, командир. Почему не можем? Смотри сюда. Дмитрий Николаевич подтянул с пола край карты. Это Альтенфьорд. Здесь стоит Тирпиц с сотоварищами. И обрати внимание на мою пометку. 4 июля он еще здесь. А выйдет он в море ранним утром 5-го. И приказ бросить конвой охранение получит уже после того, как погибнет Рябинин-старший. А это значит, что ничего наша атака на Тирпиц не изменит. Нет, ну, конечно, изменит. Но деда мы не спасем. Эти два факта не связаны друг с другом. Да и как я могу помешать 30 торпедоносцев атаковать конвой? Командир, у нас еще есть стрелы. Можем смешать строй, сорвать атаку. Можем. Но, спасая деда Рябинина, мы упустим Тирпиц. И тогда история с конвоем повторится. Без охраны его растерзают лодки и авиация. А между Альтенфьордом и танкером «Азербайджан» 400 миль. И получается, что вечером 4 июля я должен сорвать атаку самолетов, а уже на рассвете 5-го встречу выхода из фьорда линкор. Не вяжется, не успеваем. — Да, — разочарованно протянул Старпом, — придется все объяснить Рябинину и извиниться. — Ты так говоришь, будто речь идет не о жизни его деда, а черт знает о чем. Мол, извини, Саша, мы обещали тебе конфетку, но передумали, и вдвоем со старшим помощником сожрали ее сами. Прости, так получилось. В следующий раз, может быть, поделимся. Мы не должны упустить Тирпиц. Согласен. А Рябинин пусть будет еще одной жертвой, которыми питается война. Долгов тяжело вздохнул и склонился над картой. Где здесь танкер? Вот, северо-восточнее Медвежьего. Может, как-то попробовать их заранее предупредить? Ну, не знаю, пусть изменят маршрут. Пойдут еще севернее, у самых льдов. А ты уверен, что тогда их вообще не утопят? Да и дело-то не в торпеде. Экипаж дыру заделает и благополучно доберется до пункта назначения. Чтобы спасти Рябинина-старшего и радистку, возможно, достаточно будет убрать их на 3 метра от места взрыва, и все пойдет по-другому. Старший помощник встал, прошелся по тесной каюте и, наконец, решившись, остановился напротив Дмитрия Николаевича. — Тогда, командир, слушай мое предложение. Я, как истинный старпом, тупой, смелый, и тебе мое предложение может показаться бредовым. Но я все чаще убеждаюсь, что когда мне из ниоткуда приходит в голову такой бред, то он оказывается самым правильным. — Толик, ты так начал, что я уже хочу отказаться, хотя, наверное, послушаю. Я окажусь на танкере и спасу нашего дедушку, да и радистку, бабушку заодно. Дмитрий Николаевич расхохотался. Точно, что бред. А как же ты сам-то окажешься там? А пусть они меня подберут, как потерпевшего кораблекрушения. Какого крушения, Толя? А это что, командир? Долгов ткнул в отметку на карте. — Я тебе уже говорил. Это первая жертва. Называется Кристофер Ньюпорт. — Вот, значит, я с него. — Ну ты даешь. Это американский пароход. — Ну и что? На нем не может плыть русский? — Послушай, командир, это гениальный план. Вы высадите меня на спасательной лодке по курсу танкера, сразу как утопят американца. Меня подберут. А вечером, когда будет налет торпедоносцев, я спасу наших персонажей. Вы в это время уходите и топите тирпиц, а потом возвращаетесь за мной. Разве не гениально? Не гениально. Во-первых, как ты объяснишь, откуда ты взялся на американском пароходе? Не перебивай. Во-вторых, откуда ты знаешь, куда ударить торпеда и где не нужно стоять? В-третьих, ну все это действительно бред, я не хочу даже его слушать. Тогда, командир, пошли извиняться перед Рябининым. Тут ты! Толик, это чистая воды авантюра. Если бы я хоть на миг во все это поверил, не переживай, ты уже сейчас болтался бы в спасательной шлюпке, ожидая танкер. Но я не верю, и ты не можешь ответить на мои вопросы.